Аллилуйя. Сегодня несколько событий совпадают у нас по датам. Это у нас и День Благодарения, получается так. Это и итоговое служение года. Это святое причастие, это просто последнее служение в 2019 году, которого больше уже не будет. Ну, короче, очень много таких вещей, которые сами по себе, не знаю, как вас, меня волнуют. Кого-нибудь из вас волнуют такие события? Я понимаю, что, может быть, так с богословской точки зрения перемена лет мало какой смысл играет, но, знаете, я по-человечески могу сказать, что, ну, каждый год для меня, и когда я был неверующим, и сейчас, он все равно повергает меня в какой-то трепет. Все равно так или иначе, даже когда этот дурацкий бой там разных часов, стук бокалов и там глупое поздравление разных людей, знаете, у меня всегда было переживание, что переворачивается какая-то страница, это на уровне чего-то мистического. Я тогда не понимал духовных вот этих вот вещей. И я так понимаю, что мы с вами как существа временные, мы сотворены временными существами. То есть у нас есть начало, у нас есть конец. И мы тоже чувствуем течение времени своей жизни, правда? Было бы странно, если бы этого не было. Просто одни люди к этому относятся, ну так, поверхностно, ну повод повеселиться, не знаю. Другие более глубоко. Я с детства был склонен к рефлексии, и такие вещи я всегда пытался осмыслить, хотя как их осмыслишь? Без Бога это все непонятно и неясно. Поэтому с того времени, как я пришел к Богу, все стало становиться на свои места. Я стал понимать смысл жизни, почему я живу, куда уходят годы, куда уходит время, кому все это принадлежит, какой этому итог и результат. Естественно, как бы моя жизнь преобразилась именно тогда. И теперь, уже спустя много лет, заканчивая один год и начиная другой год, я испытываю все тот же трепет. Не знаю, как вы. Люди по-разному смотрят на это. Для кого-то действительно это просто повод там, вместе собраться, там, покушать оливье, чего-то выпить или просто там, не знаю, похохотать, устроить маскарад или, я не знаю, потусоваться, скинуть какой-то груз. Не знаю, я думаю, что христианин, он просто по определению должен, обязан отличаться, потому как он сменяет один год на другой. Кто-нибудь чувствует что-то похожее, что я? Я никого не учу, я делюсь тем, что для меня вот дорого и важно, да, и это то, что я каждый раз испытываю. И еще один момент. Иногда спросишь какого-нибудь брата или какую-нибудь сестру, как прошел год, как ты заканчиваешь его. И знаете, когда-то я был обескуражен, что оказывается, брат и сестра могли мне начать рассказывать о проблемах, которые у них были в этом году. Атаки, там, переживания. Ну, да, такова жизнь, есть атаки, есть переживания, есть проблемы. Но я поймал себя на том, что за все эти годы с Иисусом, которые я провожал и встречал, у меня все равно доминирующим чувством и желанием было благодарение, благодарность. Мне кажется, что для христианина это типично. Это нормально. Потому что даже если у тебя нет каких-то материальных поводов быть благодарным, ну там здоровье, ну там дети, ну там деньги, ну там в семье все хорошо, ну там войны нет там на земле, еще там что-то. Все это важные, конечно, вещи. Несомненно, все это важные вещи, но это не определяющие вещи, не это самое главное. Не это самое главное. Когда ты живешь со Христом, то вообще вот один факт, который запечатлел вот этот символ, который у нас на стене, крест, он уже дает нам повод всегда быть благодарными. По определению. Правильно? У христианина всегда есть повод быть благодарным за крест, за спасение, за кровь, за покрытие грехов, за новую жизнь. И это много-много-много. И только на втором порядке, на третьем порядке уже какие-то перемены здесь, в моем характере, в моих привычках, в моих обстоятельствах, в моей семье, стране и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что по-другому было бы неправильно, если бы мы ставили свою благодарность... условием своей благодарности ставили какие-то Божьи дела. Вот я вижу дела, поэтому я благодарю. Так устроены мирские люди. Они благодарят, когда видят что-то вот конкретное. Но верующий человек, он верит, и это дает ему уже благодарность. То есть ты еще не видишь. Но ты уже проницаешь это сердцем, и твое сердце наполняется благодарностью. У кого так? Так должно быть. Так должно быть. Поэтому сегодня у нас нет никаких причин сейчас обращаться к своим проблемам, к своим нерешенным каким-то трудностям. Да, конечно, они есть. Какие-то мы переносим из года в год, и неизвестно, когда они будут решены. Как бы мы к ним ни относились, сейчас просто посмотри на то, что сделал для тебя Господь. В самом общем смысле, в самом широком смысле. Мы обычно, когда задается такой вопрос, в церкви мы иногда это делаем. Там, вспомни, что для тебя Бог сделал в этом году. Да? Я не хочу, чтобы ты сейчас об этом думал. Потому что, когда мы начнем загибать пальцы, мы потеряем за деревьями лес. Понимаете, да? Что такое лес? В нашем смысле это возможность жить год с Господом. Для меня вот это наполняет смыслом, и от этого моя благодарность. Он дал мне возможность провести еще один год в жизни с Ним, веруя Ему. Мирской не поймет. Вообще не поймет. Но если ты рожден свыше, твое сердце уже бьется учащенно, когда ты это слышишь и об этом думаешь. Это так? Поэтому я призываю сейчас... тех, кто будет помогать нам служить в причастии, выйти вперед. И сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы просто поблагодарить Господа за то, что Он в нашей жизни есть, потому что причастие, это, оно возвращает нас к одному и тому же событию, вот которое все изменило. Не исцеление там, болезней, даже тяжелой, смертельной болезни, не исцеление семьи. Вспомни любые чудеса, которые ты от Бога переживал когда-либо, да, и сравни это со спасением. И, по идее, чудеса куда-то уходят. Остается одно доминирующее и объединяющее чудо. Иисус умер за всех нас, и благодаря этому мы сегодня спасены. Вот. Поэтому вокруг этого события каждый раз мы сосредоточиваем свое внимание, когда мы берем чашу, когда мы берем хлеб, когда мы просто принимаем причастие, мы возвращаемся к этому центральному событию мироздания. Бог примирил с собою все, небесное и земное. Я земной, Он небесный, между нами уже нет преград. Грех уже нас не разделяет. Вот это повод для благодарности. Поэтому я призываю тебя подняться на ноги, воздать Богу славу и принимать причастие сегодня с таким торжеством, с такой благодарностью, с таким осознанием того, какую привилегию мы имеем во Христе сегодня просто быть Его детьми. Аминь. Давайте раздадим. У нас есть музыка там какая-то? Аллилуйя. Бахар покатиеса парабас. Начинай благодарить и просто сливайся с Иисусом в этой жизни, переживай ее, наслаждайся ей и вкушай от нее, потому что смысл причастия – это вкушать жизнь Иисуса Христа. Она, конечно, не в вине, она, конечно, не в хлебе, но это просто помогает людям это пережить и это еще раз осознать, что Он отдал за нас свое тело, и в этом теле есть жизнь. Он пролил кровь, и в этой крови прощение грехов. Вот это переживаем, и этому радуемся. За это благодарим, церковь. Аллилуйя. Место, где правда живет, где никому не бывает тесно. Счастье, где каждый найдет. Голгофа, там был спасен наш грешный мир. Меняют друг друга долгие года, а Голгофа для всех одна. Найдено мной на земле это место, место, где правда жива, где не Аллилуйя. Аллилуйя. Сегодня служение неформатное, служение необычное, нетрадиционное. И именно, ну, просто само событие, оно задает его формат. Сегодня все служение будет посвящено благодарности и выражению этой благодарности через нас. Вот. И я не собираюсь солировать. Мой голос будет сливаться со многими голосами в церкви. Поэтому я просто хочу позволить вам просто быть благодарным Богу. Я просил приготовиться лидеров и служителей церкви для того, чтобы делиться тем, что делал Бог, что они видели в их служении, в том, что окружало их, в том, чем они занимались на протяжении этого года, и чтобы они просто рассказали об этом. И мы потом будем просто благодарить. Благодарить за каждого служителя, благодарить за каждую команду, которая будут представлены. Я думаю, что это будет здорово, потому что у нас, как правило, не бывает таких служений, где мы могли бы обобщать то, что мы прошли. Мы переживаем какие-то частности, какие-то конкретные отдельные события. Но сейчас вот у нас перед нами есть возможность окинуть взором прошедший год, уходящий год. Бог что-то делал, потому что Бог не бывает бездейственным. И да, бывают времена, когда мы делимся проблемами, проблемы действительно есть, но мне совершенно непонятно, когда христиане на служениях начинают говорить о проблемах. Да, проблемы есть, Бог будет их решать, но смысл моей жизни – это не проблемы. И не решение проблем. Я здесь для того, чтобы торжествовать во Христе. Я здесь для того, чтобы распространять благоухание познания о Нем по миру. Проблемы, они только помогают мне стать лучше. Только в этой связи имеет смысл говорить о проблемах. А вот о благодарности говорить всегда есть смысл. Потому что это назидает, потому что это восхищает, потому что это просто вдохновляет нас верить и с радостью вступать в Новый год. Понимаете? Не со страхом, как многие люди, не с тревогой, а что там нас ожидает, а что там дьявол еще там приготовил для нас. Нет, что приготовил для нас Иисус? Мне плевать, что приготовил дьявол. Потому что я знаю, в кого я уверовал. И кто сильнее, кто его победил. Вот почему я могу не бояться. Вот почему я могу в радости заканчивать и в радости встречать. Аминь, церковь. Пожалуйста, эти мои слова или словечки вспомните за новогодним бокалом, я не знаю чего. Но просто когда будете переживать вот этот момент, вспомните об этом. Хорошо? Слава Богу. Ну что? Мы начнем. Я хочу для затравки предоставить слово сестре Люде. У нее есть прекрасное стихотворение, которое ей Господь дал специально по случаю. Вот, и какая-то песня. Пожалуйста, прошу вас. Аллилуйя. Приготовиться пастор Гулини. Команда прославления. Команда прославления. Только команда прославления. Я приветствую вас всех. Любовь Иисуса Христа. И в этот день я хочу поблагодарить Его от всего сердца, от всего своего, как говорится, сосуда, который Бог дал мне, все, что вложил в Него, от духа, души и тела. В день благодарения благодарю Тебя, мой Бог, за милость, данную Тобой. Благодарю Тебя, Отец, за жизнь и за Твою любовь, за радость, благодать, за солнце и зарю. Спешу хвалу Тебе воздать. Благодарю Тебя за все. Благодарю, благодарю за каждый миг, за каждое мгновение, за то, что я хожу, дышу, живу. Благодарю за то, что я Твое творение. Благодарю, благодарю за то, что Ты мой любящий Отец. Благодарю и не скрываю слез волнения. Благодарю за то, что Царство Божье внутрь меня есть. О мой Господь, о мой Творец! Благодарю за то, что Ты в меня жизнь новую вдохнул. и перевел из смерти в воскресенье. Мне не хватает слов, чтобы выразить мою к тебе любовь всей сущностью моей. Тебе лишь одному пою я гимны славы, псалмы и словословия прославления. Благодарю, благодарю за все, за все. Благодарю тебя я вновь и вновь. Благодарю за вечную твою любовь. И воздаю тебе, о мой Отец, всю славу, честь и всю хвалу. И в этот праздник, праздник твой, прими, о Ава Отче, Папа мой, прошу, пожалуйста, прими мои благодарения. За год, прожитый на земле, за то, что на развилках всех дорог близок ты всегда ко мне. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах к тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах к тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Я благодарю, что каждый час твоя рука объемлет нас. Ведь над землей и небом ты один, жизни нашей власти. Мы вечно будем. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, не исчезает, она нас жизнью наполняет, она нас жизнью наполняет. Слава Богу, люди уходят, люди приходят, Господь вечный. Слава Богу. Команда прославления, чего вы сидите на меня смотрите? Идите сюда ко мне, да. Знаете, если говорить о том, что этот год значил для меня, то я думаю, мне говорить не надо. Вы на меня посмотрели и все поняли. Так выглядит человек, вышедший из Египта. И чем дальше Египет, тем больше аллилуйя. На этой неделе я была в гимназии своей, я относила туда кучу календариков. Ко мне кинулись дети, с которыми я не работала. Но они меня знают, поскольку как бы, ну, сложно не знать по определенным причинам. И у них один вопрос, вы пришли работать с нами. Пусть даже не в нашем классе, вы просто придите работать. Я скажу, свят. Да не будет этого со мной. Вот, и я подошла к директору, она очень болезненно реагировала на то, что я ушла, на то, что Господь меня увел. То есть у меня, знаете, как хорошо жить с Богом. Вы что-то не понимаете? Ну, придите к нему, он вам все расскажет. Ну, я не могу вам объяснить то, что он может объяснить. Вот, и она уже, знаете, такая сдавшаяся, говорит, что, говорит, дорвалась? Я говорю, дорвалась. Я говорю, а чем вы занимаетесь? Я говорю, служу, делаю тут репетиторство. Ай, хорошо. Она говорит, хорошо. Я говорю, ну, о чем вы спрашиваете? И знаете, как награда из ее уст прозвучала, я уже уходила, она говорит, Елена Анатольевна, 8 класс – прелесть. Это тот класс, который один остался. Я специально брала последние классы, так чтобы выпустить и уйти, 11 классы. И вот этот 8 класс, они плачут до сих пор. Но она говорит, она просто вот сказала, и услышать из уст администрации, вы понимаете, когда администрация не очень любит хвалить, услышать слова «8 класс – прелесть». Вы вложили туда все, что могли. Говорит, это просто видно, как они работают и какие они. Знаете, это просто вот от Бога мне было. Я не гордый, я на орден, мне не надо, я согласен на медаль. Знаете, одно слово от Бога через человека. Потому что так или иначе, когда мы закрываем какую-то страницу, переворачиваем, да, и Господь переворачивает страницу в нашей жизни, очень хорошо подводить итоги. И это как раз то время, когда нам надо уметь подводить итоги. А что я, какой путь я прошел, и какие итоги, какие плоды того, что я был там, я делала это, или я не делала это. Ну и первое, то, что ко мне кинулись дети, с которыми я вообще не работала. И они сказали, Елена Анатольевна, вы просто приходите. И это слово от директора. То есть для меня это был подарок от Бога. И, конечно, я определенно вижу прорывы, реабилитацию, реанимацию, все, что хотите. Когда мы были на пасторской конференции в Радомышле осенью, то молились за крымчан и молились за всех нас, кто вышел, и за меня молился. Я даже не знаю, пастор или епископ, куда он сказал, мне говорит, сестра, говорит, вам очень нужен энкаунтер. Я говорю, конечно, нужен. Говорю, я сейчас в реабилитации, реанимации после системы образования Российской Федерации. Он сказал, вопросов больше нет. Благословляю. Поэтому я рада и счастлива служить церкви, служить Богу. И невероятно рада и счастлива, что у меня есть мои помощницы. Скажу честно, я жду помощников. У меня нет дня, когда бы я не молилась за мужчин, которые бы вообще начали что-то делать в церкви. И конкретно в команде прославления тоже. Нам очень нужны братья. Они нужны везде. И я, пока я сейчас буду вот это говорю, сестры, я каждой из вас дам микрофончик, и вы скажете два предложения. Но недолгих. Недолгих, потому что можно сказать одно предложение на страницу, нет. Два предложения, два фразы. За что вы благодарите этот год? За что вы благодарите Бога в этом году за его действия? Я благодарю Бога за его восстановление и за то, что Бог работал внутри меня, и я была послушной. Я оставила то, что мне надо было оставить. Один Бог знает, сколько я торговалась с ним. Кто-нибудь с Богом торговался когда-нибудь? Это или только я одна торговалась, да? Торговались? Ага. Так вот я торговалась. Папа, ну разреши мне оставить 8 класс. 1 8 класс. Но они сделают, они мне сделают все расписание, что мне надо. Сказал, ты должна уйти и закрыть эту страницу. Я благодарю Бога за то, что Он делает мое сердце более мягким и послушным к Нему. Я благодарю за то, что Он дает определенные видения и направления. Я благодарю за то, что Бог, Церковь через меня будоражит вас. Я, может быть, неудобный человек. Простите меня за это. Но проблемы, как сказал пастор, делают нас лучше. Я запомню это крылатое выражение. Оно совершенно потрясающее, совершенно верно. Вот, я благодарю за то, что Бог опять возвращает меня в ходатайство и молитвенный дух моей жизни. Слава Господу, он не был потерян. Но за тем всем, что она меня давила и меня укутывала, знаете, сложно прорываться временами. Но я вижу, как Бог работает. Я попрошу сейчас подняться тех, кто в партнерской молитве и приходит по средам на служение молитвы. Пожалуйста, встаньте, пожалуйста. Ага, хорошо. И кто в партнерской молитве? А в партнерской молитве еще? Не-не, вы просто встаньте все. Встаньте все. Вот те, кто в партнерской молитве, пожалуйста. Ну, я же прошу, встань. Нет, и ты встань. Да. Ага. Так вот, я молюсь о том, чтобы в следующем году встала вся церковь. Я вас предупредила, Бог меня высвободил. Все, присаживайтесь. И вы видите, да, что я еще я за что благодарна Богу. За эти годы, что я была очень загружена, мои сестры не потеряли жажду и желание по поклонению. Ну, видите, что делается. Я говорю, они падают. Слава Богу, сиди. Я тоже сижу, когда не могу стоять. Вот эту жажду и тягу к поклонению. За эти годы поднялись и Тоня, и Наташа, как мои две, скажем, не знаю, короче, руки, которые вот держат. Это с одной стороны. В каком плане? Нет, стучек просто возьми. Готовят прославление энкаунтерский вариант. Благодарна пастору за то, что пастор подхватил и делает это мастерски. Вы знаете, и вот сестер, которые стоят вот здесь, без них вот служение, прославление я вообще не представляю. Не представляю, потому что это такие мощные духовные торпеды. Вот просто вот духовные торпеды. Им бывает очень непросто. Со мной бывает непросто. Бывает непросто с самими собой. Бывает непросто в состояниях разных. Но я просто благодарю Господа за верность, которую Он вам дал. И, как известно, Бог призывает не талантливых, а каких? Верных. Вот и все. Все очень-очень просто. Все очень просто. Слава Богу. Поэтому мы просто идем дальше. И мы ожидаем братьев. Я понимаю, что у нас тут не место, может быть, на данный момент пока инструментом, живым каким-то другим. Да. Вы знаете, Бог все знает. Бог все знает. Самое главное, что я для Него открыта. И я смотрю на моих драгоценных сестер и вижу, что они открыты не меньше, а в многих вопросах и больше, чем я. И для меня это большая-большая радость, поэтому я благодарю Бога за всех вас. Просто благодарю Бога. Вы держите мои руки. Это прекрасно. Ну, а теперь я даю микрофончик, и вы коротко, вот что Бог делал, и благодарите. Аллилуйя. Да, в этом году, конечно, только Господь держал меня, потому что у меня было, ну там, пастор говорит, что за проблему не надо говорить, но приходилось проходить и проблемы. И слава Богу, что просто, даже как мы сегодня пели песню, о, Господь, как прекрасно знать, что рядом ты всегда, даже когда беда. Не предашь, не скажешь, что спешишь, не отвернешься ты. Спасибо тебе, Господь, что ты не отвернулся, и был, у меня были проблемы там и с сыном, и с мужем, но сейчас, слава Богу, их просто Господь держит, меня держит тоже, и их тоже держит, спасибо, Господь. Ну, еще было, знаете, просто засвидетельствую, я буквально, мне когда Надя сказала, что пастор сказал, что будет, ну, чтобы мы свидетельствовали, да, что было в этом году, я вот буквально вот на этой неделе читала Библию. И я вот несколько лет я молюсь уже за свою сестру, за ее спасение, за мою родную сестру. Вот. Но когда у нее был болен муж, и он уже умирал, и он сказал ей, что ни в коем случае не ходить ни в какую церковь, в смысле к Богу, к секту, да. Он знал, что я верующая, я ему тоже говорила еще, когда он был жив. И вот когда, да, и он сказал своей жене, что не смей туда, говорит, что ты такая доверчивая, что тебя могут утянуть, затянуть. Ну и все, думаю, ну потом мы его похоронили. Я молилась за спасение сестры, но никак она не Пока что стоит просто стена. Вот я и говорю, просто стена стоит. И вот мне вот этот вот случай Господь напомнил просто вот во время молитвы. И потом, значит, мне такие слова пришли, что мы просто, значит, Еремия 1:10, что Господь поставил нас над народами, над царствами, над проблемами, чтобы мы искореняли, разоряли, губили, разрушали все то, что дьявол успел посеять в жизнях людей. И я просто, мне просто так Господь открыл, что надо вот именно разрушать. Я просто, может, неправильно молилась, просто я молилась о ее спасении. Но теперь я просто знаю, мне вот Господь показал это местописание, что надо просто разрушать вот эти слова, которыми связал ее мой муж, ой, ее сын, ой, ее муж, да. Вот, так что спасибо, Господь, что ты мне это открыл. Спасибо. Пастор Лена попросила, чтобы это было 2-3 предложения. Поймите, если мы будем каждому человеку в церкви давать микрофон, говорить за все, то у нас служение превратится, ну, оно классное, конечно, но смысл немножко был другой. Хорошо? Если говорить, то 2-3 предложения. Количество слов в предложении ограничено, да? Но это не то предложение, которое я хотела сказать, пастор. Это не считается. Я тоже, как Лена, в этом году приняла очень важное решение для себя. Я ушла с работы. И вот, оглядываясь назад, глядя на свою жизнь, мы все принимаем решения. Все принимаем решения. И вот среди тех решений, которые мне приходилось принимать, были решения, после которых я была уверена, что они приняты правильно. Вот это то самое решение тоже. И спасибо Господу. И когда я вспоминаю предыдущее решение, я понимаю, что Господь всегда был со мной. Это я с Ним не была. Он был со мной всегда. Я благодарна за это Богу. И еще я благодарна Господу сегодня за то, что Он не выпустил меня из своей школы. Не сказал: все, девушка моя, вот вам аттестат, идите, как хотите, так живите. То есть время коротко, дни лукавы, это реально, к сожалению, работает в жизни. Но поскольку я все еще являюсь ученицей в христианской школе, я думаю, что те грехи, которые я перетягиваю из года в год за собой, я думаю, что все равно есть возможность от них избавиться. Господь со мной, и это очень здорово. Так что спасибо Ему просто за присутствие в моей жизни. Я благодарю, что Господь в меня вложил, я без этого жить уже не могу. Больше года партнерская молитва с одной сестрой. Просто Господь настолько, как липучки, сдружил, когда мне тяжело, когда Наташе тяжело, мы друг другу поддерживаем, но благодаря молитве, и скажу честно, сколько раз было, можно было ситуации, проблемы какие-то, даже физически было больно, мы шли, молились, прорывались. Но это, скажу честно, соединил Господь. Если бы это было не Божье, это бы уже разрушилось. Но благодаря молитве меня Бог держит. Благодаря молитве. Это самая классная реклама — партнерская молитва. Аминь. Все правильно, хорошо спланировала. Я благодарю Господа за то, что в любых ситуациях вот Господь держал меня. Вот в любых ситуациях. Благодарю Тебя, Господь. И за то, что вот есть изменения. Ну вот Дух Святой работает во мне, с моим сердцем, с моим характером, и продолжает работать, и будет продолжать работать до самых. Благодарю Тебя, Господь. И за милость и благость, которые Ты являешь, именно только милость и благость Твоя. Спасибо. Да, я тоже присоединяюсь к тому, что Бог меняет нас, да, и Он будет менять до конца всей нашей жизни. Я так просто это понимаю. Ну, по поводу домашней группы. Прославление. Что для тебя прославление, как Бог сам? Да, что для меня прославление — это моя жизнь. Ну вот. Вот и все. Так же, как Надя говорит, прославление для меня — это жизнь, да. это главное. И я благодарю Господа за то, что Он мне дает такие откровения, чтобы благодарить и славить Его, поклоняться Ему, быть в Его присутствии. И благодарю за то, что в этом году Он меня просто проводил таким путем, что да, меняя мой характер, меняя все, что я верю, что это вот в этом году было для того, чтобы приблизить еще больше меня в Его призвание во имя Иисуса. Я скажу, можно я скажу от нашей семьи, что Бог сделал? Ну, я же прославляю, я же хочу попрославлять. Ну, я не могу уже удержаться, я женщина. Коротко. Я молилась, чтобы в этом году наши сыновья женились. Они женились. Скажем так, женился Максим и Маша наши. И через несколько месяцев мы станем счастливыми дедушкой и бабушкой. И мы ждем внука. Мы не внучку ждем, внука ждем, но аллилуйя, значит, внучка будет следующая. И сегодня наш Олесь и его невеста Леся, они объявили помолвку, вернее, как он ей сделал предложение в день годовщины их, так сказать, официального, что они начали встречаться. И сегодня в церкви должна объявляться помолвка. Вот, поэтому у нас особенный какой-то год. Вот, мы ожидаем следующих, так сказать, решений Божьих. Поэтому я не могу об этом не говорить. Я благодарю Бога за это. И то, что я в прославлении, я уверена, что этим тоже это связано. Ну, как я сказал, конечно, у каждого, ну, у кого есть жизнь с Богом, найдется за что благодарить Бога, да. Но формат нашего служения, ну, не предполагает просто, чтобы каждый выходил и рассказывал о том, что Бог делает. Команда прославления захватила просто вот плацдарм и стала давить на все педали. Я повторю свой замысел. Замысел такой, что выходит лидер служения и рассказывает о том, что Бог делал в служении. В этом служении, веренном вам. Вот. И мы не приглашаем всю команду, чтобы каждый рассказывал о том, что Бог делал в его жизни. Только то, что касается служения. Хорошо? На все остальное у нас будут другие форматы и другое время. Все. Извините, я, наверное, не очень хорошо донес идею свою. Наверное, так бывает. Так, ну, понеслась. Молитвенная группа, сестра Ниночка. Аллилуйя. Кто любит сестру Ниночку? Аплодисменты, пожалуйста. Каждому служителю, кто выходит, аплодисменты. Спасибо. Ну, разве не благодарить Бога за такие чудеса, за такие отношения? Слава Богу, что послание от сердца Божьего. Человек, он нашел человека, который принес это желание, желание родительской молитвы, ходатайства. И это было как бы новое служение для нашей церкви. Слава тебе, Господи, потому что встали те, которые приняли это послание. Пришли те, которым дорого это послание, молиться. Он сам ходатай. Спасибо тебе, Господь. Иисус наш ходатай, наш первосвященник. И Он желает, чтобы и мы стали просто ходатаями. Как священники Его, как народ Его Божий, чтобы мы объединялись в молитвах друг за друга. Спасибо за тех, кто доверяет нам свои нужды, как команде. Спасибо за все. Ой, их очень много. Слава Богу за ваши открытые сердца, дорогие. И Господь так усмотрел, что он, наверное, от обилия вот этих нужд, этих, чтобы наши сердца действительно проникались ходатайством, проникались молитвой друг за друга настолько сильно, что пришлось Господу поправить служение, спасение один понедельник, исцеление другой понедельник, нужды следующий понедельник. И настолько Писание начинает открываться. В каждую нужду, в каждое послание, обетование – открываются больше и больше, прямо друг за другом. У нас прямо сестры горят, горят этим исследованием на каждую нужду, на каждую молитву. Мы участники друг друга. Мы участники, вот что очень главное. Это соединяет. И не только место Писания открывается, но даже печатать. В готовом виде уже печатаются у нас. Мы приходим, и у нас у каждого, как на тарелочке с голубой каемочкой, все эти слова открываются. И мы молимся. Это уже расширенная получается молитва. 2 часа у нас уходит. 2 часа уходит полностью. Каждый раз. За каждую сферу всех молитв. Это изменяет и нас, это объединяет нас. Это настолько нас объединяет, и что открытость, доверие возрастает и возрастает. Вот. Просто это настолько такое благословение, это послание ходатайства за наше наследие, за друг друга. Кто в чем нуждается, это чудесно. Как и пророк Самуил, он говорит, я буду все равно ходатайствовать за этот народ. И это ходатайство, я вижу, что изменяет и нас, и изменяет обстоятельства, изменяет и в наших семьях, изменяет и в семьях других, в сердцах других. Оно обильно действует. Это такое благословение. Спасибо, Господи, за каждую сестричку, за каждую мамочку, за каждую бабушку, которые доверились, которые поверили, которые приняли, пошли. Вот, сестрички, дорогие, вот кто есть сегодня, пожалуйста, поднимитесь. Наша команда, вот она прекрасная команда. Но это еще не все. Это еще не все. Мы когда собираемся, мы в такой радости. Спасибо, дорогие сестрички, спасибо. У каждого есть что сказать, я верю. Вот. И мы собираемся не вокруг человеческих откровений, не человеческого понимания и наставления, но мы собираемся вокруг нашего Господа, который ведет нас, который изменяет и нас, который помогает нам проходить этот непростой путь этого последнего времени. Вот. И что еще? Мы знаем, что мы открываем эти нужды перед нашим первосвященником, перед нашим ходатаем Иисусом Христом. Вот. Я так вот просто рада. Я рада, что Бог доверил нам такое драгоценное служение, ходатайство. Мы частичка друг друга. Слава Богу! Слава Господу за нашу молитвенную команду ходатайственной молитвы за детей, за семьи. Это специфическая такая вот команда, которая посвящена конкретной проблеме. Хорошо. Слава Иисусу. Так, ну что, сестра Галя, может быть, ты? Может быть. Добрый день всем. Я хочу поделиться маленьким посланием. Я думаю, что этот стиль жизни, если он будет у каждого из нас, то мы будем настолько успешными, настолько продвинутыми в Боге, что нас ничто не сможет сломить. Благодари меня как можно чаще на протяжении всего дня. Эта практика позволит тебе непрестанно молиться, как учил апостол Павел. Если ты действительно хочешь молиться постоянно, самый лучший способ – это благодарить меня в каждой ситуации. Эти благодарные молитвы создадут для тебя твердое основание, на котором ты сможешь построить все остальные молитвы. Более того, с благодарным отношением легче общаться со мной. Когда твой разум занят выражением благодарности в мой адрес, тебе некогда беспокоиться, жаловаться, роптать. Если ты постоянно практикуешь благодарность, негативные мысли и привычки скоро станут слабее и слабее. Приблизься ко мне с благодарным сердцем, и мое присутствие наполнит тебя радостью и миром. Я практикую это. те, с кем я ближе общаюсь, они всегда знают, что я за каждую мелочь. Мы даже в машине едем, я всегда благодарю за солнышко, за лучики, за тучки, за дождик, за все. Вы знаете, и это действительно помогает. Я благодарю Бога за этот год, который был очень насыщенным в моей жизни. Вот. Я благодарю за то, что мне казалось, что вот родительская молитва – это все, ну, что хотел от меня Господь. Но когда-то мой сын молился за меня и сказал, если ты так думаешь, то я ошибаешься. Ты только зашла на ступеньку и взялась за ручку двери. Еще Бог будет открывать очень много, и я благодарю Его за то, что я в этом году приняла новое направление, и сейчас Бог дал в этом году такую прекрасную команду. Еще расширилась команда родительской молитвы, пополнилась людьми из других церквей. У нас вот уже команда из разных городов, но она занимается тем, что мы готовим и раздаем то послание, которое Бог дает для нас. Это конференция «Женские. Любимая дочь Бога». И вы были, многие из вас, участниками этих конференций. И я думаю, что вы были не менее благословлены, чем я. И я благодарю Бога за то, что Он распространяет наши пределы. Когда мы Его благодарим, когда мы действительно доверяем Ему. И несмотря на то, что давление очень сильное. Знаете, когда чем сильнее давление, тем красивее камни. Вот. Чем сильнее давление. Поэтому мы все сияем. Благодаря тому, что мы... Потому что когда давление сильное, Божья сила в несколько раз больше. И нас ничего не может сломить, если мы доверяем Богу. И я благодарю за каждого человека, благодарю, с кем я могла трудиться, с кем я могла просто пить чай. Знаете, это тоже классное служение. Вот. И я благодарю Бога за то, что в этом году действительно, вот благодаря вот этим посланиям, вот, которые мне одна сестра начала присылать, и я начала вставать еще раньше утром для того, чтобы даже до того момента, как мой муж, мы с ним пересечемся утром, я уже успеваю помолиться и почитать Слово Божье. Знаете, это классно. Я благодарю Бога за это откровение, которое давно было. Но знаете, мы имеем много откровений, но не всегда их применяем. И вот когда я начала применять это, я многое смогла пройти и перестать беспокоиться. Знаете, у нас 2 числа мы выезжаем на конференцию очередную. И я так рада, знаете, что есть такие люди, которые готовы оставить праздничные столы, которые оставить какие-то свои привычные, отдых, наверное, привычный, выйти из зоны комфорта, и мы едем большой командой. Нас будет там 8 человек из Крыма. Это сила. Но больше всего я благодарю Бога за наших сестер, которые не попали здесь на конференцию. И вот Танечка и Катя, они приняли решение ехать в Никополь для того, чтобы побыть на этой конференции. Это просто, понимаете? И когда ты видишь вот эти результаты, ты понимаешь, что не просто так ты сотрясаешь воздух, живешь здесь. И знаете, еще я хочу вам сказать, что вот эта ходатайственная молитва, которая образовалась у нас, это просто вышел вот такой вот, знаете, новый ручеек из огромной такой реки благословенной. И больше всего я рада, что вот мы с Ниночкой говорили, когда она готовилась к служению, мы с ней говорили о том, что я больше всего благодарю Бога за то, что вот это наша часть нашей семьи, я хочу вас называть «золотым веком». Этот золотой век. Обычно в церквях золотой век, он как-то, знаете, как запасное колесо, которое иногда вытаскивается, когда пробил. Вот. А здесь, когда Бог дал откровение о том, что вот, вы представляете, они все засияли. когда они просто приходили и не знали, что. А сейчас даже битва проходит, где же будет ходатайственная молитва, где же будет родительская молитва. И я рада, что наши женщины вот золотого века, кто еще не попал, ну, ревнуйте о том, чтобы попасть в эту ходатайственную молитву, потому что там действительно Бог действует и чудеса происходят. И еще я хочу благодарить Бога за то, что Он все равно Бог чудес. Но по-другому никак не скажешь. Иногда, вот я не знаю, бывает у вас такое, что ну ты вроде как помолился и... кажется тебе, что ну, какая-то молитва такая вот ну, банальная была. Ты сказал несколько слов и думаешь, так кто его знает, ответит или не ответит. Ну, когда мы красиво рассказываем стихотворение, да, мы пятерку получаем. Когда не очень красиво, четверку, да. И вот бывают такие, что на три с минусом, вот, вот такое. И знаете, я вам хочу, хоть и не о семьях мы не говорим, но я в ободрение сейчас хочу сказать. Не опускайте руки и молитесь. Мы сейчас начали с Юрой молиться каждое утро о том, чтобы Бог спасал самых дальних и самых близких. И вот 22 декабря, я могу с уверенностью это сказать и с радостью, ушел в вечность моей двоюродной сестры муж, который категорически всю жизнь отрицал Бога. Категорически. Я не скажу, что я ходатайствовала и молилась, но у меня записка лежит. И я высвобождала, и я всегда просила Бога, чтобы Он давал эти возможности. И главное, чтобы мы услышали и не боялись сказать эти последние слова. И знаете, за два дня до смерти позвонила его жена. Они живут в Счастье, там, в Луганской области. И она сказала: сестра, молись, рак горла у моего мужа, уже не разговаривает. И первое, что мы сделали, мы перефотографировали молитву покаяния, выслали им. И тот человек, который всегда рада был меня видеть, но когда он открывал дверь и говорил: сестра, ну ты знаешь, мы рады тебя видеть, но когда ты переступишь порог нашего дома, о Боге ты не имеешь права говорить. Это было всегда. Но за два дня до смерти он получил это послание от меня. Я говорю: Лена, найди, пожалуйста, время. Не опускайте руки, молитесь. И этот человек, когда нам сказала: Сережа, нам нужно. Он сказал: да, я готов. Они прочитали молитву покаяния, и через два дня он ушел. Поэтому не отчаивайтесь. Бог чудесный, Бог радостный. Бог отвечает на любую молитву. А особенно материнскую. Я в этом уверена. Знаете, мне один раз пастор сказал: а что это такое за молитва? Материнская, дух, молитвы материнская, вот такое вот, что это? Покажи мне, где это. Я сказала: я покажу. Я покажу. Да, поэтому я рада. В этом году я рада, вот честно вам скажу, вы знаете, что я всегда честный человек. Только в этом году я почувствовала, что я действительно в семье церковной. 6 лет. И я благодарна Богу за то, что действительно я почувствовала себя ребенком. Тот и родственником, или как это назвать. Поэтому Бог делает все постепенно. И когда мы выбираем силу благодарения, молитву благодарения за все, что бы ни происходило в нашей жизни, а у нас всегда есть за что благодарить Его, Бог будет распространять пределы. Слава Иисусу! Аллилуйя! Я вышел сейчас не как пастор, а как человек, который тоже возглавляет отдельное служение, которое называется «Ходатайственная молитва». У нас получилась такая накладка в церкви, что Галя называет служение ходатайственной молитвой. И мы называем, в общем-то, служение, ну, как оно всегда называлось у нас. Вот. Но я хочу еще раз чтобы вы разграничивали эти служения. Это разные команды, у них разные задачи и у них разные названия. Поэтому я был бы очень благодарен, чтобы это служение, которое, о котором говорила Галя, сестра Нина, вы называли не просто ходатайственная команда, а родительская молитва. Это правильно, это ваше призвание, это то, чем вы занимаетесь. Я представляю команду ходатаев церкви. Они всегда были у нас. Сейчас немножко в новом формате. Ну, временно веду я это служение. И чем оно отличается? Отличается оно именно стратегическим уровнем вот, молитвы, который мы осуществляем. Мы являемся ответом, пытаемся быть ответом на любые нужды. Это нужды общества, это нужды города, это нужды далеких от Бога, от церкви людей, не связанных семейными узами. Это молитва за начальников, за президента, за межцерковные отношения, за межгосударственные отношения, за какие-то кризисы в разных странах. То есть уровень стратегической молитвы отличается, естественно. И, конечно же, в центре также нашего внимания это нужды в церкви. Мы обсуждаем нужды, которые мы видим или которые мы знаем, или то, что нас беспокоит. Мы можем молиться за конкретных людей. Нас могут об этом просить, могут об этом не просить. Мы просто видим нужду. И мы просто договариваемся, что будем молиться о таком-то человеке, о такой-то, такой-то проблеме. И мы обсуждаем, каким образом мы будем молиться. Если родительская молитва, насколько я знаю, у вас проходит в основном в молитве, то ходатайственные наши команды, они проходят в общении. Мы там молимся мало. Молимся мы в основном дома. Но там мы вырабатываем точку зрения, мы там проговариваем нужду и взгляд для того, чтобы в единстве потом молиться. После этого мы расходимся, и каждый у себя дома в удобное время просто молится по данным проблемам. Сюда же, в эту команду поступают те молитвенные запросы, письменные запросы, которые вы оставляете у нас здесь. Вот, да, вот у нас разграниченные молитвенные нужды. У нас две чаши, да. Одна конкретно запрос для родительской молитвы, очень правильно, правильно назвали. Другая просто молитвенные нужды. Вот именно эти нужды, они поступают к нам, в нашу команду ходатаем. Вот. Ну что ж, вот это то, чем мы занимаемся. И то, что я видел в этом году, Бог действительно давал нам, но я бы назвал это формированием доверия. Знаете, команда типа ходатаев – это не команда профессионалов, которые собрались там, не знаю, вместе играть в футбол там, или играть музыку. Это все намного более, как бы сказать, интимно, потому что нужды, которые мы обсуждаем, это иногда нужды, о которых мы ни с кем больше не говорим. У нас существует этический такой момент, что мы не делимся с другими людьми некоторыми вещами, которые нам открываются, потому что иногда это очень деликатные темы. Вот, это еще одна специфика вот этого служения. Поэтому доверие, доверие друг другу очень важно. Именно поэтому в нашу команду люди не приходят по своему желанию, просто вот я хочу, я приду. У нас люди проходят отбор, у нас есть испытательный срок, у нас ну, то есть есть определенные критерии, которым человек должен соответствовать. Поэтому приживаются не все, войти могут все, попробовать, да, остаются не все. Вот так вот получается, так устроена вот эта вот команда, молитва. И в этом году действительно Господь ломал льды. Он давал нам говорить о таких вещах, да, на которые у нас разные взгляды, которые вообще сами по себе в церкви по-разному обсуждаются, и нет единства. Самое важное было достигать единства в том, как смотреть на проблему, как ее представлять перед Богом, как ходатайствовать. Вот это главный фокус наших отношений сейчас. И я очень рад тому, что этот процесс действительно идет, и мы видим определенные плоды. Мы можем доверять друг другу, обсуждая довольно такие деликатные проблемы. Это очень важно. И поэтому мы, как команда, сможем представлять и нужды каждого из вас, и те вещи, которые вы доверяете молитвенной команде. Понятно, что есть, ну, разные уровни деликатности проблем. Есть простые какие-то вещи, ну, допустим, там человек болен. Но опять же, болезнь болезни рознь. Есть такие болезни, о которых не принято говорить вслух, да, о которых неудобно говорить. Поэтому мы эти вещи прикрываем или говорим, ну, общими словами. Короче, конфиденциальность ваша и тех откровений, и тех нужд, которые вы доверяете нам, это, ну, это как бы такой этический момент для нас, очень важный момент. Поэтому я вас поощряю, пишите эти запросы. Обращайтесь устно к молитвенникам, знайте телефоны наши, если какая-то срочная беда, нет возможности ждать воскресенья, там написать какую-то нужду, а просто звоните и говорите, что у меня такая-то, такая-то проблема, мне нужна помощь молитвенной команды церкви. Поднимите руки, кто таким образом обращался уже к нам в последнее время. Когда была нужда, он звонил и знал, что ходатаи, молитвенники будут молиться. Да? Вот. Поэтому я поощряю, чтобы вы это делали. Понятно, да? Если вы звоните мне вот с этим, да, если я понимаю, что это, ну, компетенция молитвенной группы, да, то мы обзваниваем друг друга, ставим друг друга в известность и стараемся как можно скорее включаться в молитву и молимся, пока увидим конкретный результат. Ну, как Господь даст. Вот так. Спасибо вам за то, что вы есть у нас, за то, что мы можем служить теми талантами, которые есть у нас. Я попрошу молитвенную нашу стратегическую команду подняться, чтобы нас знали в лицо. Сестра Вера еще сегодня была и ушла, да, ее выдернули домой. Вот это все те же люди, которые в разных служениях, но в частности они и ходатаи церковные. Пусть Бог благословит, дорогие, садитесь. Слава Иисусу! Воздадим Богу славу? Аллилуйя! Хорошо. Хорошо. Что, сестра Галя, что там у тебя такое подозрительно сладкое? Это что такое? А, я понял. Ну, это в конце. Это в самом конце. Сладкое в самом конце. Так, хорошо. Следующее. Пошли у нас домашние группы, да? Давайте. Давайте. Ореховская команда, домашняя группа. Надя, кто у вас будет представлять? Ага. Самая смелая. Да нет, самая ответственная. Ну, я рада, конечно, что у нас было несколько в Орехово домашних групп, но осталась одна. Одна единственная и неповторимая. Слава Богу! Слава Богу, что наша команда целостная, живая, действенная. И слава Богу, что мы все в единстве служим, собираемся. И Бог нас каждого меняет, проводит через испытания. А Он и будет это делать, потому что Он видит наши сердца. Ему самое главное – наше внутреннее состояние. И слава Богу. Я, конечно, хотела бы, чтобы люди вышли сами, сказали, благодарность Богу вознесли. Ну, пастор так ограничил, сказал, что только лидер. Только лидер. Но я не могу за всех сказать. Хотя у всех масса таких благодарений и откровений Господу. Ну, знаете, когда говорит сам человек пройдет, или когда ты уже что-то слышишь и передаешь, это уже, ну, не тот. Не тот эффект. Ну, слава Господу, я благодарна за все, что происходит у нас на домашней группе. Все мы едины, целостны. Конечно, вот сегодня не смогли приехать. Мы хотели предоставить, чтобы наши те сестры, которые не посещают служение, чтобы они приехали сегодня. Но получилось так, что один заболел, другой вообще не может. Хотя транспорт был и туда, и обратно увезти. Ну, а третий человек тоже сказал, я не поеду. Ну, значит, будет еще другое время, когда они приедут и посвидетельствуют. Хотелось бы, конечно, некоторые вообще не были ни разу, они даже не видели. Но если только показать по телефону, вот это наше. Так что, слава Богу, Бог живой и действенный, и мы живы. Аллилуйя. Спасибо. Слава Господу. Не уходи, не уходи, не уходи. Очень просто сказать, что вот если бы люди вышли и рассказали, это все понятно, люди бы вышли. Но я просил, чтобы лидер поделился своим собственным взглядом на то, что он видит. На то, как меняются люди, на то, как решаются проблемы. Может быть, были те откровения, которые затронули тебя, изменили тебя. Может быть, были какие-то свидетельства, которые тебя коснулось. Расскажи церкви. Вот об этом была моя просьба. Ну, сейчас сходу прямо так, сходу рассказать, какие... Ну, были, конечно, трения и несогласия, непонимания, но, слава Богу, через какое-то время, ну, вот по поводу молитвенного служения в среду, да, у нас группа начинается с 12, и когда мы приезжаем сюда на молитвенное служение, то времени не остается, чтобы приехать заранее, чтобы не опаздывать, а приехать и успеть еще после этого служения молитвенного в среду на домашнюю группу. Ну и мы перевели время, конечно, не сразу, были несогласия, но потом Господь все поставил так, как Он хочет. И мы время перенесли на час, с 12 на час. Чтобы не опаздывать, и чтобы группа была в единстве, целостной, и все были в настроении служить Господу. Слава Богу, ну такие вот. Да, чтобы не было вот такого вот, я хочу так, а вы так не хотите, понимаете? Мы не диктаторы, конечно. Должны решать это совместно и на дипломатическом уровне. Не так, чтобы я так хочу и я так буду делать. А вы подстраиваетесь. Нет, конечно. Но слава Господу, что Бог нас меняет. Аминь, аминь. Вы знаете, домашние группы, они вообще отличаются от других служений церкви именно тем, что в центре домашней группы это человек, его нужды, его перемены, его хождение перед Богом. А как команды домашней группы, то одной из ценностей является, конечно, единство. И вот эти ситуации для Нади именно так показательны, именно потому, что они потенциально могут спровоцировать конфликт. Потому что группа состоит из людей в основном пожилых. Вот, пожилых людей. Золотой век, кто у нас сказал, да? Вот. А пожилые люди, как вы знаете, к переменам им намного сложнее относятся, чем люди помоложе, да? И даже в таких, казалось бы, простых вещах, типа, давайте перенесем группу там на час позже. На сколько вы перенесли? На час. Да, на один час позже. Даже это спровоцировало, как я, зачем? А мы не привыкли. Вот. И я когда узнал об этом, я был очень удивлен. Оказывается, что тут тоже возможны какие-то проблемы. И мне было интересно, как духовная, как бы, составляющая людей возьмет верх, если возьмет, над душевной. Привычка, многолетняя, да, вот мы много лет так собирались, мы не хотим ничего менять, пусть будет именно так. А? Привыкли, да, вот эта вот привычка, да. И для меня огромная радость была, когда Надя приехала и сказала, все прошло отлично, никто ни с кем не поругался, просто люди увидели нужду конкретно, да, имели время подумать и принять решение. Поэтому вот то, о чем она свидетельствует, это важно, и это показатель того, что группа живая. Аминь. Спасибо, дорогие. Пошли дальше. Орехово. Саки. Одна группа и потом вторая. Я благодарю Господа за нашу группу. Значит, мы так с Аней, ну и с пастором Дмитрием вспоминали, когда мы как бы отделились, да? Была большая городская группа, 12, вот стало 2. Ну, мы прикинули где-то, это почти год. Значит, мы отметили день рождения Нины Яковлевны и этой Людочки, а у нее было 23 декабря. Вот, пожалуй, год, как наша домашняя группа, ну, чуть больше года. Ну, что я могу... Я благодарю Господа за нашу группу. Она у нас очень своеобразная. Очень своеобразная. Я хочу сказать, что прямо живая группа. Почему? Да. Мы очень все разные. Очень. Очень, ну, терпения у нас не всегда хватает. Воздержание тоже. Вот понимаете, мы обсуждаем, говорим вот Слово Божье, и вот начинает человек говорить. Уже кто-то начинает еще говорить. Вот у нас ситуация, когда бывает 2-3 вместе. Понимаете, это, конечно, очень тяжело, очень, я даже не знаю. Начинаем, конечно, успокаивать. Вот это вот. Самое главное, что мы все равно приходим к единству. Понимаете, мы вот в спорах, как говорят, достигается истина. Все равно, согласно Слову Божьему, мы его читаем, мы разбираем и приходим к единству, к этому вот, то, что нужно нам. Ну, что еще я хочу сказать? Были как-то, конечно, конфликты, был очень острый. Ну, я благодарю Ирочку, она поднялась в это время и начала молиться. Понимаете, вот очень сильная была конфликта, ну просто не могли успокоиться сестрички две. Ну, спасибо Ире, она вот смогла, вернее, поднялась, пока здесь мы успокаивались. Мы поднялись на молитву. Ну, молитва, конечно, она, Дух Святой дал нам возможность успокоиться. Ну, как бы немножечко мы пришли в себя. Но я сестрам сказала, что, сестры, если у нас будет проходить такие служения, это не служение. Мы просто не назидаемся, мы не получаем ничего. А вот, ну, каждый хочет занять какую-то свою позицию. Я сказала, я буду ставить в известность пастора Дмитрия и будем решать. Но вы знаете, как-то сестры немножко, ну, так это, пришли в себя. И Аня попросила, Аня, я одну Аню называю, Аня попросила, ну, давай, Валя, да, вот еще, вот следующий четверг, давайте мы, ну, и на самом деле, я хочу сказать, что после того, бывает у нас, конечно, но после того у нас довольно-таки группа пошла я часто говорю, что, ну, уважать друг друга, почитать, то есть, когда человек говорит, надо до конца выслушать. Там есть место писания, а притча. Если кто-то, кто не выслушав, отвечает, да, тот глупец и стыд ему. В притче есть. Пастор Дмитрий, не на лоб, я знаю, что точно есть. Вы пытаетесь вспомнить это, но есть такая притча. Вот. Да. Ну, в принципе, ну, я довольна, что я в этой группе. Может быть, у меня нет еще вот такого стержня твердого, чтобы я так, знаете. Ну, нет, я сама по себе знаю. Вот. Ну, мы уважаем друг друга, почитаем друг друга. Ну, любим друг друга. Я что хотела бы для группы? Чтобы мы... научились все-таки, чтобы Дух Святой совершал работу в нас, чтобы терпение наше, ну вот, воздержание. Это черты характера, которые, ну, уже должны как бы меняться. Дух Святой для того и существует, чтобы он менял нас. Вот это уже как мы. Вот. Нет. Ну, не знаю. Я в общем, благодарна, что группа наша вот такая вот живая, что она бурлящая. Бывает иногда шумно. Ну, вы знаете, ну, я не знаю. Ну, во всяком случае, мы не спим, не дремлем. Ну, вот обсуждаем и то, что вот... Даже то, что происходит в церкви, бывают такие моменты. Так что я благодарю Господа за вот нашу живую такую, как водопад, бурлящую. Особенно, когда есть, вот льется водопад, да, а потом идут пороги. Вот эти пороги, это кто-то сказал, и у кого-то поднимается вот это вот, да, и начинается снова это бурление. Ну, в общем-то, не знаю, мне очень нравится, прекрасно. Живые, что мы живые. Вообще, действительно, это большое достижение, да, сохранить группу живой. Домашняя группа – это та питательная среда, куда, по идее, человек, приходящий в церковь, должен прийти. Для того, чтобы расти, для того, чтобы вместе познавать Господа, для того, чтобы получать вовремя духовную помощь от людей. И Господь таким образом, вот через вот такие взаимоотношения в домашних группах, создает такую среду, чтобы каждый человек мог, ну, интегрироваться в церковь. Потому что по-другому, ну, у нас есть люди, которые нигде. Они не в командах, они не в служениях, они не в домашней группе. Чаще всего это выливается в то, что у нас нет взаимоотношений. Мы не знаем, кто как живет, мы не знаем, кто чем живет. И я очень сожалею о том, что есть люди, с которыми у меня нет отношений. Не потому, что я их не понимаю, а потому, что они просто не пускают. Они не видят смысла в том, чтобы быть открытыми, в том, чтобы чем-то делиться. Ну, может быть, кто-то стесняется, что их не поймут, может быть, подумают, что их осудят. Может быть, кто-то боится вот этих порогов, о которых сестра Валя говорила, которые совершенно неизбежны в то же время. Но с другой стороны, такие люди, они и не получают помощи. В этом проблема. Поэтому я не понимаю и не пойму никогда людей, которые говорят, а мне не нужна домашняя группа. У меня все хорошо, у меня все в порядке, я с Господом. Вот Он со мной. Знаете, мы нужны друг другу, как точильные камни. Нам нужны такие взаимоотношения, где будут видны и наши шероховатости, и отсутствие, может быть, культуры, и такта, каких-то вещей. Через эти трения мы действительно совершаемся. В церкви вот основные взаимоотношения, они должны складываться через близкие общения, в основном в домашних группах. Так должно быть. Или в командах, если команда полноценно заменяет домашнюю группу. У нас из таких команд это команда родительской молитвы. Это действительно как отдельная домашняя группа. У нас вот эта вот ходатайственная молитва, она тоже похожа чем-то на отдельную группу, где есть взаимоотношения. И у нас команда прославления, она такого же рода. Она тоже дает и компенсирует недостаток чисто вот домашней группы. Вот. И все. А люди, которые нигде... Я вам мешаю, сестры. Извините, я вам мешаю. А люди, которые нигде, они действительно, ну, они недосягаемы. Они меняются намного сложнее, намного труднее. Их проблемы никому не известны. Люди не знают их нужд, люди не знают, о чем молиться. Даже те, которые любят, они просто не могут, ну, как бы получить доступ. Понимаете? В церкви мы должны иметь доступ друг к другу. Мы должны быть открыты друг для друга. Церковь хорошо тем, когда человек приходит и говорит, приходите ко мне домой, давайте познакомимся, я хочу знать, что есть в церкви, чем живет церковь, я хочу быть ее частью, я хочу служить. Не знаю, по крайней мере, вот у меня это было с самого начала, когда я только уверовал. Я пришел в церковь, которая уже была, она уже сложилась, уже были какие-то взаимоотношения, и я человек со стороны. И я понимал, что если я хочу здесь расти, а я нашел там Бога, то мне нужны были взаимоотношения. У меня была масса вопросов. У меня была куча нерешенных проблем. Я не знал Библию толком. Я не знал, что такое, когда за тебя молятся. Я не знал, какая благодать это, когда я могу кому-то открыться, довериться, рассказать о каких-то вот своих проблемах, о которых всем нельзя рассказать. И эти люди будут назидать меня, будут давать мне советы, я буду им подотчетен. Я только потом эти вещи потом раскрывал. Поэтому этот потенциал домашних групп ничто и никто не восполнит. Ничто и никто. Вот почему я очень благодарен за те группы, которые у нас есть. Да, когда мы приехали в этот город, ну, у нас церковь была побольше, раза так в два, а то и больше, чем в два. И домашних групп у нас, извините, было 10. Сейчас их 3 у нас. И одна, и то, одна из них образовалась в результате того, что они разошлись во мнениях, и они образовали отдельные теперь группы. А так была бы одна группа. И всего было бы в церкви 2. Одна в Орехово, другая в городе. Но по мере того, как будут приходить люди, как люди будут открывать для себя потенциал общения духовного христианского, у нас просто появится необходимость открывать новые домашние группы. Мы на этом не остановимся. Вот так. Я приглашаю, ну да, но это отдельная совершенно тема. Когда будет начато альфа-служение, да, мы будем об этом больше говорить, свидетельствовать и представлять эти группы. Я приглашаю сестру Алину от городской второй домашней группы, или первой, я не знаю, называйте как хотите. Просто, ну, у нас всего 2, поэтому первая или вторая? Вторая. Ой, слава Богу, да. Да, да. Будет первый. Слава Богу, Господь, что так усмотрел, что да, у нас были длительные такие намерения, чтобы вот это вот поделиться. Ну, не знаю, как были противостояния от пастора и все. Но Господь усмотрел так. И мы благодарны. Благодарны, потому что, ну, так, видимо, надо было. И, конечно, я с трепетом, мне доверили. Спасибо за доверие, все. Но я с таким каким-то страхом, с таким, это, ну какой я там лидер, я сама ученик, я то, я все. Но мы все, кажется, ученики. А наш наставник и наш, это Иисус, правильно, и Господь Бог. И вот когда начиналось эти служения, я изначала своим, значит, в домашней группе всем говорю, давайте заведем вот такой вот просто, ну, порядок, непорядок. Всегда вначале помолимся за ту нашу половинку, которая как бы разделилась и все. Благословим ее, направим на то. Пусть у них всегда будет, ну, Божье, как говорится, и это самое, порядок, и все. Так же и мы. И вот первое служение, я помню, я с таким трепетом шла и думаю, Боже, ну что и то. Конечно, тем хватает, темы чудесные, темы очень-очень познавательные, и все они интересны, потому что Божья истина, она нескончаема. Вот. И вы знаете, видимо, еще по своей вот этой вот жизненной деятельности, я была почти 30 лет несменяемой, в санатории Бурденко работала, и по профсоюзу части я была, значит, секретарь вот этой организации, по профсоюзной организации, комитету профсоюзного. Вот. И это тоже, там своего рода тоже и ходатай, знаете, и все, это навыки есть, и волонтерство, там все, как бы присуще. Да, прекрасно было все. Но я к чему говорю, что, наверное, если бы за эти все 30 лет собрать все те протоколы, которые я писала, это уже будет там тома и тома. И поэтому вот этот навык, я всегда, идя на домашнюю группу, Господь, Дух Святой, направь меня, что мне, как мне, что. Ну, естественно, я фиксирую. И как-то пастор сказал, я вот не проверяю, я что, да и не надо проверять. Это сердце, как кто, может быть, у кого-то больше на сердце, чем у меня там наметки сделаны. Это не в этом дело, но порядок, это и есть порядок. Вы понимаете, я благодарна. И теперь сказала, я себя лидером, как таким, даже это слово для меня нет. Я сказала своим всем, давайте так, мы все учимся, мы все ученики. А главный наш наставник, ученик, это понятно, кто Иисус, да? Поэтому вы здесь, как нигде, можете открываться, можете, ну, наполняться. Какие-то, может быть, сомнения. Я не стесняюсь тоже сказать, если мне задают какой-то вопрос, что я, ну, у меня там есть дома наставник, наставляемая, значит, она такая вот медсестричка, дотошно бывает, и я порой не знаю. Я говорю, я спрошу, я посоветуюсь в церкви своей, и все такое отвечу. Я считаю, что это правильно, потому что мы учимся, мы действительно ученики, и будем ими, будем. И поэтому всегда прошу, берите участие вот тут, чтобы не то, что вы, мы там помолились, и там один сказал, сказал, и все. Нет, нет, все мы должны, все. Самый у меня трудный ученик пока мужчина в нашем этом самом, но в том смысле, что он никак не открывается. Да я не могу, да я ничего. Но мы молимся, возлагаем руки. И спасибо, Господь, что открываешь нам вот эти истины. И вы знаете, я благодарна, что все-таки есть, есть вот эти, где я еще ходатайственный, ну, как бы член всех этих, это пополняет, это назидает, это дает мне вот этот материал и в своей домашней группе применять. И если можно, я буквально несколько куплетиков прочитаю в стихотворной форме, так как я очень люблю эти стихи, но я хочу, чтобы эти куплеты не касались меня, не касались только меня, а каждый из моей группы мог вот это выразить. Вот. И мы часто, так у нас в основном пожилые, и я всегда говорю, не забывайте, что когда мы взываем к Господу и говорим, не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. И Бог тут же дает ответ, и до старости вашей я буду тот же, и до седины вашей я буду носить вас, я создал вас и буду носить, поддерживать и охранять. Аминь. Это то, что я по Библии сказала, а сейчас я просто хочу зачитать, чтобы каждый член группы мог сказать вот такое. Вот такое. Ну, все. Да и все, конечно же, все. Жизнь на земле, жить на земле, мне осталось не так уж много. Но ведь небесный житель я. Как хорошо, что я верю в Бога, верю в Христа Спасителя. И слышу я небесный зов. Не бойся ничего, я, ведь я есть сущий Бог, я твой, и я в тебе, и ты во мне, и этим много сказано. Благодарю, Господь, за все, за то, что я тебя узнала. Благодарю, Святой, за то, что я совсем другая стала. Аминь. Замечательное стихотворение. Спасибо, да, слава Богу. Ну что, опять же, формат служения не позволяет нам как бы еще что-то добавлять, да, но то, что я хочу сделать, хочу попросить всех лидеров, ну, я согласен с сестрой Алиной, что все слово лидера, оно не описывает в полной мере функцию человека, который ведет какое-либо служение. Да, лидер – это западное слово. В каких-то церквях их называют служители, в каких-то церквях называют вообще старший брат или старшая сестра, я не знаю как. И по традиции как бы вот это слово прижилось. Есть служение, есть человек, который ответственен за него. То есть он ответственный. У него оно в сердце, он подотчетен пастору, он принимает видение, и через него Бог что-то делает для этих людей. Конечно, это очень важный и ответственный человек. Я хочу предложить сейчас всем этим людям, лидерам и помощникам лидеров домашних групп, всех команд и всех служений, которые в церкви есть, не только домашних групп, подняться, чтобы мы церковью их благословили. Просто помолились за них и сказали им спасибо. Пожалуйста, встаньте все те, кто задействованы в служениях. Это касается также тех людей, которые не возглавляют команды. Например, люди, которые убирают церковь, это тоже служители. Люди, которые считают деньги, тоже служение. Люди, которые обеспечивают звук и видео, это тоже служение. Поэтому они все очень-очень важны для нас, эти люди. Пожалуйста, встаньте. И я на днях, читая Писание, я нашел такое замечательное место, которое меня просто очень, ну, просто затронуло и резануло, именно когда я думал о том, ну, именно о том, кто мы и что мы делаем. В книге Ездры есть такой эпизод, когда он обращается к левитам, к людям, которые вышли из Вавилона для того, чтобы возвращаться в землю израильскую. Они возвращались, они несли священные сосуды для восстановления храма. И он разговаривал с ними. И место, которое, наверное, многие, может быть, даже не замечали или, ну, не придавали ему значения. Это 8 глава книги Эздры. Конец главы с 28 стиха. Он обращается к этим людям и говорит: «И сказал я им, вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро и золото – доброохотное даяние Господу Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и оберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами», и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Я прочитаю это же место в одном из переводов Танаха, Ветхого Завета, с еврейского перевода. «И сказал я им», с 28 стиха, «Вы сами Божья святыня, и эти сосуды святыни, а это серебро и золото – добровольное пожертвование Богу Всесильному ваших отцов». И так далее. Вот эта фраза «Вы сами святыня, вы сами сосуды, вы сами в других местах святые, вы отделенные, вы посвященные». Это все о служителях. Это все о вас, дорогие мои, или о нас. О нас с вами. Потому что служитель и лидер – это человек, который принимает на себя дополнительный какой-то груз, какой-то ответственности, каких-то ожиданий, возлагаемых на него, каких-то неудобств, которые, естественно, приходят в его жизнь, с проблемами других людей, с обязанностью достигать гармонии, да, и когда хочется остаться одному, а ты должен общаться с другими людьми. То есть очень много неудобств с этим связано, так или иначе. Любой служитель, допустим, люди, которые убирают зал, да, это люди, которых не видно, и многие вообще даже не замечают этих людей. Но эти люди тратят свое время и физические силы. Когда церковь уходит, они остаются здесь для того, чтобы навести здесь порядок. Это важно? Это жертва? Это посвящение? Это посвящение. Вот, что, Лена? Глава была 8. Да, да, стих 28. Вот, поэтому, друзья мои, давайте почитать тех людей, которые служат. Служат нам. Я еще раз хочу видеть всех этих людей, стоящими на ногах. Сестра Нина сидит, Катя сидит, Руслан. Ну, Руслан, сиди, сиди, сиди. Максим, пожалуйста, поднимись. Поднимись. Неважно, идеологически ты разделяешь наши взгляды или нет, но то, что ты делаешь для церкви, это неоценимо. Вот, поэтому давайте прострем руки и благословим служителей. Смотрите, сколько людей в церкви у нас служат. Почти вся церковь. Знаете, это мечта пастора, любого пастора. Это без всяких преувеличений вам скажу. Что ты скажешь? Вот когда мы собирались еще в малом зале, да, и... Ну да, в малом зале ДК. И у нас приезжали Бетта, она какое-то время вела служение, проводила, вернее, служение. И потом, когда они через время уехали, уехали, и потом приезжают снова, и она заходит и вот так вот смотрит и говорит: да тут, говорит, вся церковь, лидеры сидят. Я это так запомнила, это было же очень давно, очень давно, она так и сказала, и вот я сейчас вспомнила это, слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, только в вечности масштаб вот того, что мы делаем, будет оценен. Потому что смотреть физическими, плотскими глазами на то, что мы из себя представляем, дело неблагодарное. Нас мало. Мы тихие. Мы невлиятельны. Нас не видно нашего влияния в городе, в окрестностях. Поэтому, если так смотреть по-человечески, ну да, ну бабушки, ну дедушки. Я уже дедушка через пару месяцев. Все, а старички одни. То есть никаких перспектив. Знаете, в духовном мире все это имеет совсем другой вес. Потому что измеряется это влиянием, которое оказывает наша вера. Наши убеждения, наши взгляды, наше поведение, наш образ жизни перед людьми, наша молитва, а не просто наши слова и наши дела. Поэтому, дорогие мои, просите, чтобы Бог давал видение, его видение на то, что представляет из себя служитель и его служение. Дорогой Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за церковь, которую Ты создал здесь, на этой земле. Мы благодарны за все церкви, которые есть здесь, Господь. Господи, но мы сегодня часть этого тела Христова, вселенского масштаба, Господь Божий. И мы называемся церковь «Благая весть». И мы благодарны Тебе, Господь, за людей, которые образуют эту церковь. Мы благодарны Тебе за тех людей, которые подставляют свои плечи, подставляют свои руки под нужды других людей. Иногда это очень публичное служение. Это люди, которые проповедуют, люди, которые публично говорят, публично молятся, Господь. Иногда это служение почти незаметное или полностью незаметное, Господь, когда кто-то дома обрабатывает запись проповеди, выкладывает его в интернет или обслуживает какие-то группы в социальных сетях. Это не видно, Господь, но это затрагивает сотни, тысячи людей, которые не здесь, которые не в церкви, но которые тоже нуждаются в Слове Божьем. Мы благодарны Тебе, Господь, за людей, которые никогда не выступают публично, но у себя дома они ходатайствуют, они молятся, они сердце включают, когда речь идет о нуждах других людей. Мы благодарны также за людей, которые тратят свое время, свои силы, иногда свои финансы для того, чтобы кого-то посетить, для того, чтобы кому-то что-то принести, кому-то в чем-то помочь. Мы благодарны, Господи, за людей отзывчивых, когда происходит какое-то горе в семье, когда кто-то умирает, и мы можем собрать команду для того, чтобы приехать и послужить, поддержать семью и родственников, которые соберутся провожать в последний путь какого-то человека. Мы благодарны за многие ситуации, Господь, где проявляется христианская любовь, где проявляется заинтересованность, где проявляются Божьи ценности в жизни человека, за людей, которые пойдут в больницу тем, кто болен, пойдут в дом, где лежачий больной, от которого, может быть, не очень хорошо пахнет, у которого проблемы, и ему просто нужна помощь. И, Господи, я благодарен Тебе, Господь, потому что Ты видишь этот труд, Господь Боже. За это не дают орденов, за это не дают премии, об этом даже не говорят очень часто, Господи, но Слово Твое говорит, что этот труд не тщетен для Тебя. И там, на небесах, о таких людях пишется памятная книга. Это Ты сказал, Господь Боже. Ни одно доброе дело, сделанное не публично, сделанное тайно, не будет забыто и не будет оставлено без награды и благодарности. Боже, я благодарен Тебе за церковь. И мое сердце, как пастора, наполняется благодарностью за этот народ Божий, который Ты доверил мне, который Ты доверил нам, Господь, мне, моей жене, как пасторам, Боже, для того, чтобы нести его, для того, чтобы служить не с воздыханиями, а с радостью, и идти на эти служения не по принуждению, а совершенно доброохотно, потому что это огромная радость быть вместе, быть Твоей семьей и иметь постоянную связь с Тобой, дорогой Боже. Господи, благослови нас в наступающем году, Благослови наши жизни, и пусть наши жизни станут святыней для Тебя. Они будут отделены от этого мира, отделены от всякой грязи, от всякой праздности, от всякой пустоты, от всякого непотребства, от всякого греха, Господь Божий, чтобы люди Твои в этом мире сияли, как светильники. Господи, разгоняя тьму и освещая этот мир и отделяя людей для Тебя, Господь великий. Спасибо Тебе за каждого. Спасибо за всех, кто служит, за тех, кто учится только, за тех, кто еще не служит, но просто думает о том, что надо где-то иметь возможность просто служить, не просто потреблять, но отдавать ту благодать, которую Бог дает мне. Боже, мы благословляем растущих служителей, благословляем потенциал церкви, тех людей, которые еще нигде не задействованы, Господь. Господи, но мы верим, что Ты будешь менять ситуацию, обстоятельства и людей. Господи, спасибо Тебе за все добрые плоды, за все чудесные Твои дела, за все, что Ты делал в наших жизнях, в наших домах, в наших семьях, о чем мы сегодня не имели возможности поделиться и сказать, Господь Боже, но мы просто говорим Тебе, Бог, Ты живой для нас, и мы хотим быть живыми для Тебя. Будь прославлен, дорогой, в наших жизнях и в том, что мы делаем во имя Иисуса. Аминь. Воздадим Богу славу, дорогие.